Глава 6. Фокусы без обмана. Искусство индусского счетчика. Арифметические фокусы — честные, добросовестные фокусы. Здесь не стремятся обмануть, не стараются усыпить внимание зрителя. Чтобы выполнить арифметический фокус, не нужны ни чудодейственная ловкость рук, ни изумительное проворство движений, ни какие-либо другие артистические способности, требующие иногда многолетних упражнений. Весь секрет арифметического фокуса состоит в тщательном изучении и использовании любопытных свойств чисел в близком знакомстве с их особенностями. Кто знает разгадку такого фокуса, тому все представляется простым и ясным. А для незнающего арифметики и самое обычное действие кажется уже чем-то вроде фокуса. Было время, когда умение выполнять даже обыкновенные арифметические действия над большими числами, знакомое теперь каждому школьнику, составляло искусство лишь немногих и казалось остальным какой-то сверхъестественной способностью. В древнеиндусской повести «Наль и Дамаянти» находим отголосок такого взгляда на арифметические действия. Примечание автора. Русский перевод, вольный, Жуковского. Эпизод, о котором далее идет речь, описан в главе 8 этой повести. Конец примечания. Наль, умевший превосходно править лошадьми, вез однажды счетчика-виртуоза Ритуперна мимо развесистого дерева Вибитаки. Вдруг он увидел вдали Вибитаку, ветвисто-густою, сенью покрытое дерево. «Слушай», — сказал он, — «здесь на земле никто не имеет всезнания. В искусстве править конями ты первый, зато мне далось искусство счета». И в доказательство своего искусства счетчик мгновенно сосчитал число листьев на ветвистой вибитаке. Изумленный Наль просит Ритуперна открыть ему тайну его искусства, и тот соглашается. Лишь только вымолвил слово свое Ритуперн, как у Наля открылись очи. И он все ветки, плоды и листья вибитаки разом мог перечесть. Секрет искусства состоял, как можно догадаться, в том, что непосредственный счет листьев, требующий много времени и терпения, заменялся счетом листьев одной лишь ветки и умножением этого числа на число веток каждого сука и далее на число сучьев дерева, предполагая, что все сучья одинаково обросли ветками, а ветки — листьями. Разгадка большинства арифметических фокусов столь же проста, как и тайна фокуса Ритуперна. Стоит лишь узнать, в чем секрет фокуса, и вы сразу овладеваете искусством его выполнять, как овладел легендарный Наль, изумительным искусством быстрого счета. В основе каждого арифметического фокуса лежит какая-нибудь интересная особенность чисел, и поэтому знакомство с подобными фокусами не менее поучительно, чем занимательно.